Я проснулся прошлой ночью около трех, и он был у меня прямо перед окном, Квентин, — сказал он. Я видел, как он стоял не дальше 6 футов от меня, и луна отражалась в ветровом стекле. Мое сердце чуть не остановилось, Квентин. Оно чуть не остановилось. Я вывел его на улицу и показал ему, что грузовик стоит на прежнем месте, на том самом поле через дорогу, где Маккатчен собирался построить себе дом. Это ни к чему не привело. «Это все, что ты способен увидеть, парень», — произнес он с бесконечным диким презрением. Сигарета тряслась у него в руке, глаза вращались. «Это все, что ты способен увидеть». «Дядя Отто», — сказал я, пытаясь пошутить, — «что видишь, то и получаешь». Казалось, он не услышал ни слова. «Сукин сын почти достал меня», — прошептал он. Я почувствовал холодок. Он не выглядел сумасшедшим. Несчастным, да, испуганным, разумеется, но не сумасшедшим. На мгновение я вспомнил, как отец подсаживал меня в кабину грузовика. Я вспомнил, как она пахла маслом, кожей и кровью. «Он почти достал меня», — повторил он. А через 3 недели почти уже не понадобилось. Именно я нашел его. Это было в среду вечером. И я выехал с 2 сумками продуктов на заднем сиденье, как делал почти каждую среду. Был жаркий, туманный вечер. Время от времени в отдалении грохотал гром. Я помню, как я нервничал, пока ехал по шоссе Блэк-Хенри на своем Понтиаке. Я был почему-то уверен, что что-то должно случиться, но пытался убедить себя, что причина этого чувства — всего лишь низкое атмосферное давление. Я преодолел последний поворот. И как только дом дяди попал в поле моего зрения, у меня возникла чертовски странная галлюцинация. На секунду мне показалось, что этот проклятый грузовик действительно стоял прямо во дворе, огромный, неуклюжий, проржавевший. Я приготовился нажать на тормоз, но прежде чем дотронуться до педали, я моргнул, и иллюзия рассеялась. Но я знал, что дядя Отто умер. Никаких вспышек, никаких озарений, только простая уверенность. Я знал это так же хорошо, как расстановку мебели в моей комнате. Я в спешке въехал во двор и выбрался из машины, даже не захватив с собой продукты. Дверь была открыта, он никогда не запирал ее. Я спросил его однажды, и он объяснил мне терпеливо, так как обычно объясняют дураку, какой-нибудь очевидный факт, что запертая дверь не сможет остановить Крэсуэлл. Он лежал на кровати, которая была расположена в левой части комнаты. Кухня была справа. Он лежал там в своих зеленых брюках и байковой нижней рубахе, и его открытые глаза были остекленевшими. Я не думаю, что он умер более 2 часов назад. Не было ни мух, ни запаха, несмотря на то, что день был чертовски жарким. «Дядя Отто», — произнес я тихо, не ожидая ответа. «Живые люди не имеют обыкновения просто так лежать на кровати неподвижно и с выпученными глазами. Если я что и чувствовал,